понял это и позволил связать себя без особого сопротивления. Иначе они просто убили бы не только его, но и Карма, у которого не было ни малейших шансов спастись. — Что делать, кум? — сказал тот негру. — Прикинемся овечками, а там поглядим. — Боюсь, что мы пойдем сегодня им на ужин. — невесело ответил Мока. — Ну, еще неизвестно. А может, они не людоеды? — с надеждой проговорил Карма. — А наш капитан? — Ну, мы не скажем этим краснокожим, что мы здесь не одни. Ведь вдвоем капитан и Иван Штиллер не смогут оказать сопротивление. Пока связанные, лежа на земле, они перебрасывались этими словами, краснокожие, собравшись на берегу, казалось, держали совет. Они оживленно спорили, разглядывая что-то на земле, точно исследовали следы, оставленные пленниками, потом покружили вокруг кустарника и снова собрались в кучу. — Знаешь, Мока, — сказал Карма, который не терял их из виду, — а мне кажется, они заподозрили что-то насчет корсара. — Так и есть, кум, — ответил негр. — А что, если они нападут на него? — И я боюсь этого, кум. Они с Ван Штиллером расположились невдалеке и, наверное, развели костер в ожидании завтрака. Если и их захватят, то дело плохо. Тогда уж мы точно пропали. В этот момент к ним снова подошел вождь индейцев. — Вы не одни? — спросил он на ломаном испанском языке. — Кроме нас тут никого нет, — ответил Карма. «Белый человек лжет, но ему не удастся нас обмануть. Мы видели дым, поднимающийся среди деревьев. Ну, какой-нибудь индеец зажег хворост, чтобы сжарить дичь. Нет здесь никого, кроме нашего племени», — возразил вождь. «Этот огонь, должно быть, зажгли твои товарищи. Сколько их?» — спросил он, обращаясь к Карма. «Много». — ответил тот, видя, что запираться бесполезно. У них есть оружие, которое гремит и изрыгает огонь. Краснокожие люди знакомы с оружием испанцев и не боятся его, — с гордостью сказал вождь. Наши предки научили нас, как противостоять ему. Они сильны и уничтожат твоих воинов. Это мы увидим. Вождь велел привязать пленников к стволу дерева и оставил сторожить их двух индейцев, вооруженных палицами, а сам углубился в чащу в сопровождении всех остальных. Флебустьеры с тоской посмотрели им вслед. — Черт побери! — воскликнул Карма, оскалив зубы. — Капитан наш пропал. Если бы можно было предупредить их. А как? Ну, криком. Они слишком далеко, чтобы услышать нас. Гром и молния. Мы ничего не сможем сделать, чтобы они держались на чеку. Даже если бы и могли, им все равно не скрыться от индейцев, — сказал Мок. Через несколько часов они все равно попали бы в их руки. Чем же все это кончится? Боюсь, кум, что нам осталось жить всего несколько часов. Испанцы так ожесточили индейцев, что те не пощадят нас. К смерти я не боюсь, кум, но не хотелось бы попасть на костер, а потом в их желудок. Не такой кончины я желал бы себе. Негр не ответил. Он подался вперед, насколько позволяли веревки.